Я не прав?» Он выжидающе уставился на Саймона, и тот нехотя кивнул. «Ты прав. Есть еще несколько странностей». Он потянулся к лежащим на столе документам. «Я не стал говорить об этом Томасу, но... Вот, посмотри». Он протянул Веберу листок. «Это результаты экспертизы. В ранах жертвы присутствует инородная ДНК. Но не человека, а собаки». «Значит, укусы все-таки были?» «В том-то и дело, что нет. Только в ранах, оставленных предположительно когтями. Ник считал, что укусов нет, потому что собака была выдрессирована поступать именно так. Но и это еще не все». Саймон вытащил из папки с фотографиями несколько снимков и показал их доктору. «Обрати внимание на следы лап». Дэвид несколько минут внимательно изучал снимки, но вынужден был признать свое поражение. «Я не вижу, чтобы с ними было что-то не так». Саймон усмехнулся и ткнул пальцем в отпечатки следов. «Лапы. Везде отпечатки только задних лап. Ты где-нибудь встречал собаку, которая ходит только на задних лапах?» Брови доктора поползли вверх. «О, только не говори мне, что убийство было совершено в полнолуние». «Зрите в самый корень, доктор Вебер», — усмехнулся Саймон. «Как я уже говорил, я неплохо тебя знаю», — улыбнулся в ответ Дэвид и заинтересованно спросил. «И что же ты, думаешь, здесь поорудовал оборотень?» «Ага. А жертва написала цифру 666. Но две последние цифры залила кровью». Видя странный взгляд доктора, он пояснил. «Это предположение записал Ник в своем блокноте. Это из того немногого, что я смог разобрать в его записях». «Ну, он поддерживал твое увлечение странными делами? Ты-то сам как считаешь?» Саймон сложил руки на груди и обвел задумчивым взглядом посетителей кафе, которых к концу дня становилось все меньше. «Я думаю, мой брат прав, и убийца все подстроил, чтобы увести расследование в другую сторону. Как он это сделал — отдельный вопрос». Они замолчали. Доктор Вебер медленно допивал остатки чая, параллельно продолжая изучать записи детектива, в то время как Саймон не мог найти себе места от ощущения того, что он что-то упустил. Он ерзал на стуле, постоянно оглядываясь вокруг, снедаемый предчувствием чего-то важного, особенного, но никак не мог понять, чего же именно. Из поисков его вырвал вновь заговоривший Дэвид. «Знаешь, наблюдая за своими пациентами, я заметил, что они обнаруживают обыкновенно наибольшее возбуждение перед наступлением гроз и в период первой четверти луны. Ввиду того, что душевнобольные во многом сходны с преступниками, они очень чувствительны к температурным и барометрическим колебаниям и фазам луны. Очень возможно, что это свойственно и преступникам, учитывая, что зачастую у них также присутствуют какие-либо отклонения. Я это к тому, что близится новое полнолуние, и убийца вновь может испытывать потребность в убийстве». Легче от слов доктора Саймону не стало. За эти два дня он значительно продвинулся в расследовании, но все же недостаточно далеко, чтобы попытаться предотвратить, будь таковое, новое преступление Вервольфа. Его внимание вновь привлек садовник. В перепачканном костюме он ползал по клумбам и старательно рыхлил землю. Вроде бы ничего особенного. Но его действия чем-то заинтересовали Саймона. Дэвид продолжал что-то говорить, но он его уже не слушал. Поднявшись, он вышел из-под навеса уличного кафетерия и направился к поглощенному этим делом человеку. По мере приближения детективу открывалось все больше новых деталей. Кепка с эмблемой крайтбольной команды, красная тележка с удобрениями, от которой веял специфический запах, грязная рука с желтыми ногтями, сжимающая инструмент, без устали впивающийся в землю и поднимающий облачка пыли. Саймон остановился и, словно завороженный, наблюдал за его монотонными и четко выверенными действиями, пока шестеренки в его голове вращались, заставляя мысли носиться с бешеной скоростью, в то время как сердце начинало биться все медленнее и медленнее. Наконец, все окружающие звуки умерли, оставив его наедине с сотканным из всего синего пространством. Синим были дома, деревья, земля, небо, и даже садовник казался воплощением синего сияния. Все вокруг было пронизано синими потоками чистейшей энергии. Но Саймон не обращал внимания на поглотившую его галлюцинацию. Он смотрел только на делающего свою работу садовника до тех пор, пока, наконец, не понял, что именно привлекло его внимание. Словно бы выйдя из транса, он моргнул несколько раз, и мир вернулся в прежний вид. Саймон потряс головой и, решительно подойдя к садовнику, обратился к нему. «Извините, можно вас на секунду?» «Да». Тот поднял голову и поправил кепку, чтобы лучше рассмотреть говорившего. «Слушаю». «Скажите, пожалуйста, что за инструмент вы держите в руках?» Садовник недоуменно уставился на садовый инвентарь и улыбнулся. «А, вы про это? Это крот». «Крот?» — заинтересованно переспросил Саймон. «Ну да». Садовник протянул ему инструмент. «Крот. По-нормальному его, конечно, называют рыхлителем-аэратором, а в народе просто крот». Коуэлл взял в руку гладкую рукоятку рыхлителя и внимательно осмотрел четыре острых изогнутых зубца, напоминающих когтистую лапу хищника. «Вы позволите ненадолго взять его?» — вновь обратился к садовнику детектив. «Покажу своему другу за столиком». Судя по взгляду, садовник явно решил, что имеет дело с психом, но Саймону было плевать. «Конечно. Нет проблем». Развернувшись, Коуэлл вернулся к несводившему с него заинтересованного взгляда доктору. «Кажется, я нашел второе орудие убийства». Он положил перед ним инструмент и сел на свое место. «Похоже, наш убийца занимается садоводством». Вебер поднял рыхлитель и внимательно осмотрел. Задумчиво вернув его на место, он спросил. «Интересно. А собачья ДНК?» «Возможно, он до этого убил собаку». Саймон вытащил еще одну капсулу и запил уже остывшим кофе. «В любом случае, если я прав, и убийство было совершено подобной штукой, то круг поисков резко сужается». Достав бумажник, сунул несколько купюр под тарелку. Он был взбудоражен сделанным открытием и рвался побыстрее закончить разговор и проверить появившуюся версию. «Что вас заставило прийти к такому выводу?» — спросил доктор, который явно не хотел заканчивать разговор на столь интересном месте. Саймон сгреб со стола бумаги и стал их торопливо расталкивать по отсекам портфеля. «Да потому что рядом с местом, где убили Ника, сплошной жилой сектор, состоящий из частных домов!» Несколько листов упали со стола, и Вебер нагнулся поднять их, но, выпрямившись, отдавать не спешил, рассматривая исписанные неровным почерком детектива бумаги. Переведя взгляд на Коуэлла, он весьма странно посмотрел на него и спросил изменившимся голосом, из которого исчезли веселые нотки. «А что значит «тайер»?» Саймон нахмурился. «А о чем это ты?» Дэвид указал ему на подчеркнутое несколько раз слово. «А, ты об этом? Это слово встречалось в записной книжке Ника. Я выписывал все, что можно было разобрать, а это слово было обведено. А что, оно тебе о чем-нибудь говорит?» «Возможно», — сухо ответил Дэвид и всмотрелся в написанное. Потом, словно очнувшись, он улыбнулся и вернул бумагу детективу. «Хотя я могу и ошибаться. Наверное, мне просто вспомнилась одна стоматологическая клиника». «Клиника?» — переспросил Саймон. — «Какая клиника?» — «Да здесь, недалеко, на Стеклянной 23, если не ошибаюсь. Называется Блистательный Кросс-Тайр. Эй, вы куда?» Но Саймон уже не слушал, со всех ног бросившись к своей машине, оставленной на автостоянке возле чистого листа. Перебегая через дорогу, его едва не сбила машина, но ему было наплевать. Затормозив у своего Форда, трясущимися руками вставил ключ в замок и открыл дверь. Бросив портфель на заднее сиденье, завел автомобиль и, вдавив педаль газа в пол, вылетел со стоянки. 2371. Ну, конечно же! Не 2371, а 2371. У Ника всегда были проблемы со знаками препинания, поэтому нет ничего удивительного в том, что он пропустил жалкую черточку. Конечно, можно было бы предположить, что у него просто заболел зуб, и он записал адрес дантиста, чтобы не забыть. Все так. Если бы не одно «но». Николас использовал блокнот только для рабочих записей. А так как на каждое новое дело он заводил новый же блокнот, то сомнений в том, что эта заметка имеет отношение к делу Вервольфа, Саймон не сомневался. Проскочив на красный свет, Коуэлл вырулил на Стеклянную улицу, получившую такое название из-за того, что раньше в этом квартале находились стекольные цеха. Сбросив скорость и щурясь от отражающегося в витринах бесчисленных магазинов солнца, он отсчитывал про себя. 23.52, 23.58, 23.63. Саймон остановил машину. 23.71. Частная стоматологическая клиника, Блистательный Кросс-Тайр. Заглушив двигатель, он некоторое время всматривался в аккуратный жилой домик, на первом этаже которого и была оборудована стоматология. Не заметив ничего подозрительного, Саймон помедлил, но все же открыл бардачок и вытащил длинноствольный револьвер. Проверив обойму, засунул за пояс и прикрыл курткой. Покосившись на валяющийся мобильник, решил захватить и его тоже. Один раз он его уже не стал брать. И вот чем это обернулось. Выйдя из машины, детектив осмотрел полупустую улицу, не спеша подошел к стеклянной двери и взялся за ручку. Заперто. Прильнув к стеклу, смотрелся в глубину пустого коридора, потом пробежался взглядом по наклеенному на двери графику работы. С понедельника по пятницу с 10 до 19 часов, а в субботу с 10 до 17.